Проблемы высшего дворянства. «Ну, что скажешь?» – задумчиво посмотрел высокородный дворянин, настоявшего перед ним на вытяжку верного стражника, который уже не один десяток лет служил своему хозяину. «Это ведь весьма необычные бойцы. Я в первый раз вижу такую силу и скорость, да еще и в группе». «Да, ваше высочество». Тут же послушно наклонил голову стражник и, коротко скользнув глазами по сторонам, словно опасаясь, что их подслушивают, продолжил говорить. «Эти бойцы мне напоминают мастеров меча, причем каждый из них весьма великолепен. Я не ожидал подобного. Даже у императора в его гвардии нет такого количества элитных бойцов. А тут... Причем они слушаются этого мальчишку так, будто он для них хозяин их судьбы. И это очень странно. Именно по той причине, что он просто не производит впечатления такого могущественного разумного. Он простой студент столичной академии, безземельный и беститульный дворянин из другого государства. Какие там нравы и правила, я не знаю, но мне кажется странным, что он держится сейчас особняком от всех. Тем более, что сам магистр Филиберто Галан, который ведет эту группу, сам весьма недвусмысленно дал понять, что этот парень – его личный ученик, и, по сути, сейчас они должны двигаться единой группой. «А может быть, ученик в чем-то провинился?» – задумчиво усмехнулся старый герцог и, медленно покачав седой головой, словно размышляя над сложившейся ситуацией. «Ну ты сам подумай, вроде бы они были в какой-то экспедиции, и там один из учеников магистра сильно провинился. По крайней мере, это было слышно по разговорам сопровождающих их наемников». «Да, ваше высочество, я тоже слышал эту историю». Тут же в ответ усмехнулся стражник и, заметив, что хозяин ждет продолжения, продолжил свою мысль. «Только есть одна проблема. Этот парень не ученик, который испортил все фактически в конце той самой экспедиции. По моей информации, этот паренек как раз и есть тот самый проводник, который водил экспедицию магистра Филиберта Галана в мрачные земли, и экспедиция была весьма эффективной и полезной. По крайней мере, сам магистр буквально души в этом парне не чает. Однако, после того, как другой ученик нарушил инструкции этого проводника, теперь на экспедициях подобного рода придется поставить могильный крест. Поэтому магистр и сердится. Но не на этого парня, а вот как раз-таки сам этот парень старается сейчас дистанцироваться от всего отряда. Именно поэтому, что едва не погиб, по их вине. Так что и тут можно все понять. Однако мне не нравится тот факт, что эти бойцы сопровождают именно его. Они постоянно молчат, едят отдельно от всех. И ведут себя так, будто бы групповые бойцы. Но ведь любой мастер меча, каким бы он ни был, сам является бойцом-одиночкой, а тут... Вы же сами видели, как они атаковали лагерь разбойников, в котором и свил свое гнездо граф, видели? Они, практически ничего не согласовывая, соединили свои силы и единым тараном прошлись по лагерю, добивая тех, кто там был жив после магической атаки этого парня. Да, я сам видел впервые такое. Чтобы один одаренный одновременно сформировал 4 фаербола. Я не знаю, где его такому учили, но маг он явно незаурядный. При этом я не понимаю того, почему он артефактор. Любой одаренный с такой силой должен был быть стихийным магом. А этот же парень явно учится на кафедре артефакторики. Его значок студента Академии об этом четко говорит. Мне... Только стоит позавидовать тому, кто умудрился этого парня подмять под себя. Ведь если он безземельный и беститульный, то у него явно не хватило денег на оплату обучения в академии. Если это была именно гильдия магов, то они получат в свое распоряжение не только довольно незаурядного разумного, но и целый боевой отряд мастеров меча. И это может быть очень опасно. «Тут я с тобой согласен», — все так же задумчиво выдохнул высокородный дворянин, посматривая по сторонам и размышляя о своем. «Поэтому я тоже не отказался бы обзавестись такими бойцами, но если с ними ко мне в услужение придет и такой одаренный, то это тоже было бы неплохо. Только мне кажется, что с этим парнем все же что-то не так. Именно поэтому было бы желательно разузнать про него как можно больше. Займись этим. Поговорите с наемниками и с остальными учениками магистра. Я же сам попробую разговорить магистра. К самой группе этого паренька постарайтесь пока не приближаться. Что-то мне кажется, что они сами будут этому не рады. Подумайте, как можно собрать как можно больше информации. А я пообщаюсь с самим магистром. Проводив задумчивым взглядом своего стражника, отправившегося выполнять поручение, старый герцог мог только тяжело вздохнуть. Кто же знал, что среди собственных дворян-вассалов у него заведется подобная крыса? Жалко было погибших людей. Среди них были как стражники самого герцога, так и несколько охотников того самого торгового каравана, который совершенно случайно оказался поблизости и также подвергся нападению. Ну да, этим умникам свидетели были не нужны. И тут ничего не поделаешь, вся эта ситуация складывалась именно таким образом, что эти индивидуумы перебили бы всех, если бы не вмешательство людей этого мальчишки. В тот момент, когда он уже и сам намеревался вступить в бой, старый герцог увидел группу атакующих воинов, которые действительно выглядели весьма устрашающе. Но для начала стоит отметить тот факт, что они приблизились к месту столкновения на несущихся полным галопом конях и также молча кинулись в бой. При этом за все время сражения они не издали ни звука. Хотя это уже выглядело как-то противоестественно. В горячке боя люди обычно не сдерживаются, они начинают выкрикивать какие-то лозунги, просто крики и даже оскорбления. Все это позволяет им выражать свои эмоции и даже тот самый страх. А что? Герцог и сам, как старый воин, прекрасно понимал, что не боится только сумасшедший. А таких он старался возле себя не держать. Конечно, сейчас можно было бы подумать о том, что вся эта странная шестерка, которая сопровождает мальчишку, действительно сумасшедшая. И что? Все шестеро сразу? Да. Сначала герцог увидел только четверых, да не в этом дело. Дело было в том, что они пошли убивать его врагов, словно раскаленный нож, и сквозь масло прошли, банально не заметив никого. Просто по ходу дела лишая своих противников конечностей, что сразу выводило тех из сражения и даже жизней. Честно говоря, самим этим нападением герцог был достаточно сильно шокирован, чтобы банально не обратить внимания на те самые странности, на которые, в отличие от него, все же обратил внимание именно сам этот мальчишка, хозяина тех самых воинов, которые так заинтересовали герцога. Так что даже это показалось ему достаточно странным. Откуда у мальчишки такие способности к наблюдению? Ведь эти странности только накладывались друг на друга, особенно тогда, когда высокородный дворянин осмысливал все произошедшее. Но сейчас, сразу после боя, он банально не успел ничего понять. А этот парень сразу понял, что в самом этом столкновении что-то было не так. Так что сразу можно было понять, что он и сам по себе был достаточно наблюдательным и хитрым. И сейчас, если дистанцирование от всех остальных даже герцогу не казалось странным. Если этот мальчишка настолько наблюдателен, то он наверняка заметил интерес герцога к своим воинам. А значит, просто не хочет лишаться таких ценных бойцов. Еще бы, мастера меча. Но даже мечники в такой слаженной группе бойцов могут легко растерзать более крупный отряд, превосходящий их группу как минимум в десятки раз. А если они действительно по своему уровню достигают уровня мастеров меча, то и в сотне. А это достаточно крупный боевой отряд. Естественно, что герцог хотел бы получить таких людей к себе в услужение. Что ни говори, но очень часто враги оценивают силы такого дворянина именно по количеству его сопровождения, и только уже потом по качеству бойцов. А что будет, если кто-то ошибется и подумает, что у герцога с собой слишком мало людей? Они выдвинутся на позицию от силы в 3-4 раза больше бойцов, как произошло здесь. Только вот эти шестеро могут запросто уничтожить сотню бойцов, как и произошло в этом столкновении. Да, они атаковали неожиданно, Но даже когда их враги пытались объединиться в усиленные группы, чтобы оказать максимальное сопротивление, происходило нечто ужасное. Прямо на глазах самого герцога один такой боец, словно не замечая ничего, прошел сквозь ощетинившийся копьями строй псевдоразбойников, пытающихся его остановить. Копья просто ломались и разлетались в разные стороны. Черепа людей лопались, как перезрелые яблоки, куски брони и кольчуг летели куда только было возможно, вместе с частями тел своих хозяев. А этот боец, весь залитый вражеской кровью, все так же, словно не замечая ничего, продолжал свое движение. Именно после всего этого герцогу и стало понятно, что перед ним как минимум мастер меча, и не один. Они все так двигались. Если бы это были мечники, то они на какое-то время все равно завязли бы в таком сопротивлении. Этого же не произошло, а значит, уже заранее стоило учитывать этот факт. Честно говоря, сам старый герцог сейчас просто мог догадываться о том, каким же образом отец этого мальчишки когда-то сумел заключить весьма выгодный договор с подобными бойцами. Это что же он для них такого сделал, что те даже после его гибели верой и правдой служили сыну нанимателя? Скорее всего, спас кого-то из их родственников, возможно, очень важного. И сейчас герцог с уважением относился к этому мальчишке. Ведь, по сути, в коротком разговоре с магистром-артефактором сам высокородный дворянин смог понять тот факт, что у данного молодого одаренного не осталось никого из близких. Они все погибли в результате какого-то непонятного конфликта, в то самое время, когда самого мальчишки не было дома. Это кто же мог объявить войну разумному, у которого служили такие бойцы? Все так же задумчиво покачал головой герцог. Только представив себе то, какую силу надо было использовать, чтобы пробить подобную защиту. А уж тот факт, что эти шестеро выжили, уже заставлял его переживать. Сколько же было подобных бойцов у отца этого паренька в расположении, если выжило аж шестеро? И какой враг против них выступил? Все было настолько странно и подозрительно, что старый герцог впервые в жизни растерялся. Однако он не забывал о том, что приказал своим стражникам не навязывать свое общество данным индивидуумам. Поэтому был не удивлен тому, когда немного погодя увидел своих стражников, о чем-то беседующих именно с наемниками и с теми молодыми одаренными, что сопровождали самого магистра-артефактора. Этот же молодой парень вел себя весьма спокойно и при этом держался на расстоянии. Казалось бы, что это действительно уважение к титулу герцога, вот только сам старый высокородный понимал, что здесь есть что-то еще. Что-то такое, что просто вынуждает с ним считаться. Поэтому он и отложил решение данного вопроса до возвращения в столицу империи. Там ему надо будет обсудить все то, что случилось с собственным сыном и даже с самим императором Адальбертом. Оставлять безнаказанным произошедшее он просто не собирался, и поэтому вся семья этого графа ответит за случившееся. Попутно нужно будет обсудить с сыном возможность найма подобных бойцов в собственную гвардию. Например, в качестве той же охраны для герцога они были бы просто незаменимы. Не всегда получается отправляться куда-то с большой группой воинов. Некоторые встречи требуют своеобразного соблюдения канонов инкогнито, а значит, иногда приходится действовать малыми группами. И вот тогда высокородный очень сильно рискует, если кто-то заранее сможет подготовить засаду с должным количеством бойцов. Даже хорошие мечники или гвардейцы не смогут защитить своего хозяина. А вот эти шестеро точно смогут. Уж он-то в этом был уверен. Так что ему было о чем поговорить в столице как с сыном, так и с императором. Пока же ему оставалось одно – все же попробовать разговорить старого магистра-артефактора и постараться узнать у него как можно больше о том, что связывает самого старого артефактора с этим мальчишкой. Ведь не просто же так достаточно неплохой стихийник, да еще и маг огня, вдруг оказался на кафедре артефакторики. Подозрительно. Очень подозрительно. Поэтому герцог решил все же попытаться поговорить с магистром, и сделать это он собирался как можно более откровенно. Однако, несмотря на все его старания, старый магистр все никак не поддавался на его уговоры. Он просто говорил о том, что этот мальчишка студент академии, хоть и многообещающий. И на все вопросы по поводу того, как маг-стихийник попал на кафедру артефакторики, старый маг отвечал о том, что этот паренек универсал и достаточно сильный. «Универсал? Интересно», – удивился старый герцог, чем явно зацепил какую-то жилку у старого мага, принявшегося тут же рассказывать об уникальности такого ученика. А какие именно стихии он может задействовать? Его вопрос был вполне закономерным. Однако ответ магистра заставил герцога едва не отшатнуться от старого мага. Всего лишь по той причине, что этот одаренный старик заявил, будто бы данный индивидуум уникален не только своей силой. Ведь при поступлении в академию его уровень перешел даже 6-й ранг магов. А всем известно, что маги после окончания академии становятся куда сильнее, если не сказать опаснее. Более того, этот молодой парень мог задействовать и то как минимум 4 основных стихии на одинаковом уровне. «Да это же просто поразительно!» Все-таки и не смог сдержаться герцог, получив в ответ довольное покачивание головой от этого одаренного старика. «Я в первый раз слышу о подобном, универсал, да еще и такой силы. Но почему же он не на стихийном факультете?» И вот тут старый маг снова раскрылся в полную меру. Он принялся убедительно пояснять герцогу основополагающие факторы о том, что универсалу лучше всего учиться именно на кафедре артефакторики, так как именно артефакторика может заставить его раскрыть себя в полной мере. Именно во время создания артефактов он и учится равномерно развивать свои способности, чего не скажешь про стихийные факультеты. Уж там-то все преподаватели стараются заставить такого индивидуума сосредоточиться только на одной основной стихии, а все остальное так, постольку поскольку изучают. А такого одаренного просто нельзя заставлять развивать только одно какое-то направление, поэтому парень и выбрал именно артефакторику, все остальное он изучает факультативно. И вот тут герцог поразился. Он сам когда-то в молодости учился в академии, да, он маг-стихийник, но при этом прекрасно помнит о том, как тяжело давались ему некоторые занятия. По сути, ему просто не хватало времени, а этот парень мало того, что учится артефакторике и алхимии, так еще и изучает все 4 основные стихии. Это же просто невероятно. Такой одаренный точно пригодится высокородной семье в качестве исполнительного помощника. А если учитывать еще и его бойцов, то можно понять, что пользы от таких индивидуумов будет куда больше, чем можно подумать на первый взгляд. Все эти знания еще больше убедили старого герцога в том, что ему действительно необходимо постараться убедить своего отпрыска в подобном решении вопроса. Этот парень должен, нет, просто обязан служить их семье. И это факт. Как и следовало ожидать, путь до столицы теперь для них не был особо сложным. Тем более, что в ближайшем городке торговый караван, охрана которого тоже была потрепана в этом столкновении, отстал от их кавалькады. Но герцог не расстраивался, так как теперь он был уверен в безопасности своего путешествия, ведь он уже прекрасно понимал, что никто из разбойников не станет нападать на представителей Академии магии. Даже такие подставные 10 раз подумают, прежде чем решаться на столкновение с целым магистром, хоть и артефактором, мало ли какие сюрпризы этот старик с собой может перевозить. Но они не понимали того, что основным сюрпризом вообще-то был тот самый молодой паренек, который сопровождал этого старого мага. В первый раз в своей жизни высокородный дворянин, который сам был когда-то неплохим магом огня, видел такое, чтобы кто-то мог буквально по щелчку пальцев создавать не один фаербол, а сразу 4. Он-то и 2 не мог создать одновременно. Да, он создавал их быстро, в молодости. Но чтобы так, подобную атаку отбить в принципе никто не сможет. И тут уже, как ни крути, становится просто не по себе. «Странный парень, странные охранники. Откуда же ты такой взялся, паренек?» Задумчиво пробормотал старый высокородный, но заметив то, как его внучка удивленно скинула глаза, просто отмахнулся от ее невысказанного вопроса. Да и какой смысл был бы сейчас ей что-либо говорить? По сути, девушка и сама должна была понимать, что есть вещи, о которых такие, как они, должны думать буквально на уровне инстинктов. И одним из этих вопросов как раз и было желание защитить собственные интересы. А интересы семьи очень часто стоят даже выше собственных, и тут ничего не поделаешь. Внучка герцога Ниторн должна понимать такие нюансы. Куда бы она ни направила в будущем свою зону интересов, для нее в первую очередь должна быть важна семья. «Дедушка, о чем ты так задумался?» Все-таки не смолчала девушка, сама, видимо, на уровне инстинктов подозревая, что есть какая-то подозрительная взаимосвязь с тем, что происходит, и молодым парнем, который так заинтересовал ее старшего родственника. «Ты так переживаешь по поводу этих воинов? Да? Они хороши. Я даже в гвардии у нас таких мечников не видела. Так ведь им нужно просто предложить перейти к нам на службу. Зачем такие странные хитрости, которые вы пытаетесь с нашим сотником провернуть?» Тихо усмехнувшись на такой наивный вопрос, старый дворянин внимательно посмотрел на свою внучку. Он никогда не считал ее глупой, прожигательницей жизни, которых достаточно много встречалось в империи. Особенно среди таких благородных дам, что постоянно проживают в столице государства. Однако тот факт того, что она быстро заметила интересы старика и их верного воина, уже сам по себе заставлял понять, что девушка обладает весьма острым умом и хорошей наблюдательностью. «Ты тоже это заметила?» Криво усмехнулся старый герцог, после чего покачал головой. «Только вот ты не все заметила, дорогая моя. Например, ты не заметила того, что эти разумные явно не из империи. У них, скорее всего, есть какие-то свои собственные интересы, которые для нас непонятны и даже необъяснимы. Вроде бы они поклялись служить этой семье, а может, у них есть магический договор? А как же ты тогда перекупишь их?» «Но тогда же можно перекупить сам договор», — коротко пожала своими точенными плечами, выглядывающими сквозь кружевные оборки ее роскошного платья, эта молоденькая девушка, слегка поджав свои пухлые губы, что свидетельствовало о ее довольно серьезных размышлениях. «Просто надо предложить этому парню достойную цену. Ну, сколько он может запросить? Для такого, как он, даже 1000 золотых – это большие деньги. Ну, дайте ему хотя бы 1500, и все. Он сам отдаст вам то, что нужно будет». «Девочка моя, мне кажется, что ты слишком наивна. Судя по поведению этого парня, он уже не хуже нас понимает ценность таких бойцов». Тихо усмехнулся в ответ старый дворянин, тут же заметив, что как девушка сразу же поморщилась при упоминании девочки. «И тут даже 1500 золотых за одного такого бойца не так уж и много будет. Я бы согласился даже по 2000 за каждого из них заплатить. Только вот что-то мне подсказывает, что не продаст он таких бойцов. Скорее всего, тут все куда сложнее, чем ты думаешь. К тому же не забудь, пожалуйста, о том, что за этого парня кто-то заплатил достаточно большие деньги. Кто-то же заплатил за него 30 000 золотых, чтобы этот парень поступил в столичную академию магии. Да еще он и на артефактора. А им приходится покупать много различных ценных ингредиентов и предметов, чтобы работать и учиться в полную меру. Все это не так просто, как ты думаешь. Понятно? Тогда добавь сюда ко всему этому еще и тот факт, что сам этот паренек весьма необычен. Он полный универсал, да еще и достаточно сильный. Поэтому он меня даже сам заинтересовал. А если мы сможем получить его, то получим и всех этих людей. И без каких-либо вложений. Так что нам придется над этим вопросом подумать. И мне, и твоему отцу». «А мне же что делать?» Задумчиво покосилась девушка на пожилого высокородного дворянина, слегка задрав свой симпатичный курносый носик. «Сидеть и дальше ждать, пока вы свои интриги будете закручивать? Вы же должны и сами понимать, что мне не так уж и интересно прозябать в резиденции». «А тебе и не придется», — коротко усмехнувшись, пожал плечами старый герцог, заметив, как тут же насторожилась его внучка. «Сначала мы тебя представим императору, а потом его старшей наследной принцессе. Тебе уже пора обзаводиться знакомствами, а потом ты отправишься в Академию магии. Кстати, обрати внимание на этого старого одаренного, магистра Филиберта Галана. Он тебе точно поможет в случае нужды. Фи, какой-то артефактор? Тут же нахмурилась девушка, словно банально не желая связываться с подобными индивидуумами. Что может сделать этот артефактор, если, например, у меня возникнет конфликт с каким-нибудь магом стихии? На твоем месте я бы был внимательней. Теперь уже пришла пора хмуриться старому герцогу, который заметил в этих словах девушки определенный пробел, который явно свидетельствовал именно о том, что высокородный дворянин кое-что упустил в ее воспитании. Никогда не стоит недооценивать таких одаренных. Хорошо подготовленный артефактор или даже алхимик может весьма неприятно удивить любого стихийного мага. К тому же все вот эти амулеты защиты, которые использовали наши гвардейцы и благодаря которым мы с тобой выжили, по крайней мере я так точно, были сделаны именно артефакторами, а никак не магами стихий. Также, если ты не заметила, я просто не мог воспользоваться собственной магией в такой свалке, иначе бы пострадали наши собственные стражники. А учитывая количество нападающих, можно было понять, что для нас каждый стражник был на вес золота. Так что недооценивать артефакторов глупо. Ко всему прочему, не забудь о том, что вот этот молодой паренек, который меня так сильно заинтересовал, вообще-то довольно сильный одаренный. Говорят, что за него была чуть ли не драка между преподавателями, когда он поступал в академию. По крайней мере, об этом говорят эти самые студенты, которых сейчас старательно отчитывает сам этот магистр. К тому же не забывай о том, что этот паренек оказался уникальным еще в одном факте. Он единственный из одаренных, кто может спокойно ходить в мрачные земли. Это даже сам магистр не отрицает. Ты знаешь хоть что-то о том, откуда они едут? Этот парень, как проводник, водил их экспедицию в мрачные земли. А там, говорят, просто невероятное количество ценных артефактов и ингредиентов можно раздобыть. По сути, там можно озолотиться буквально за один поход, и даже поговаривают, что этот паренек несколько раз туда успел сходить. Сам. А дела свои он ведет только через банк гномов. А ты знаешь этих коротышек? Они никогда не будут иметь дело с тем, кто не даст им хорошо заработать. И говоря «хорошо», я не считаю десяток другой золотых. Тут речь идет о сотнях золотых монет, если не о тысячах. Уж только поэтому стоит задуматься. Так что, дорогая моя, пока мы с твоим отцом постараемся решить вопросы с этим парнем, ты попробуй узнать через свои каналы некоторые новости в столице. А также, учитывая то, что тебе придется общаться со старшей принцессой, я бы хотел, чтобы ты постаралась разузнать у нее все, что касается ее тайного супруга. Нам очень интересно и даже нужно это знать. Ведь тот, кто будет иметь влияние в этой ситуации, по сути, может в будущем диктовать правила во всей империи. А когда ты попадешь в академию, у меня будет к тебе просьба. Когда ты попадешь в академию, то наверняка столкнешься там с принцем Георгом. Попробуй завязать с ним общение». Я пока что не прошу большего, нам надо знать, чем дышат члены императорской семьи. Дедушка, ты сам вообще хоть понимаешь, о чем просишь? Тут же возмутилась девушка, но, заметив удивленный взгляд со стороны старшего родственника, старательно пояснила ему причину своего возмущения. Ты просишь меня сначала с принцессой Еленой пообщаться, а потом и с принцем Георгом? А ты хотя бы знаешь, о чем говорят все, кому только не лень? О том, что они между собой не ладят. Если я буду общаться с кем-то одним, то к другому меня просто не подпустят. Подумай сам, к чему ты меня сейчас толкаешь. Ты уверен в том, что никто из них не захочет потом использовать такое общение в своих целях? Я не хочу становиться разменной монетой в подобных делах. Возмущение девушки, которую звали Синтия, было настолько естественным, что старый герцог фактически залюбовался ее обликом. И все потому, что эта молоденькая девушка, сидящая напротив старого герцога в его карете, обладала утонченной и аристократичной внешностью, которая без слов говорила о ее высоком положении. Ее кожа была фарфорово-белой, без малейшего изъяна, словно не знала ни солнца, ни ветра. Длинные каштановые волосы с легкими золотистыми оттенками на данный момент были аккуратно уложены в сложную прическу, которую дополняли тонкие серебристые шпильки с драгоценными камнями. Лицо девушки было сердцевидной формы, с высокими скулами и узким подбородком, что придавало ее облику настоящую царственную грацию. Небольшой аккуратный и слегка курносый нос, изящные дугообразные брови и выразительные серо-голубые глаза делали ее облик нежным, но в то же время решительным. Губы, полные и яркие, были сжаты в узкую линию от напряжения. Ее платье было шедевром аристократической моды из тяжелого шелка глубокого сапфирового оттенка, расшитого золотыми нитями и инкрустированного мелкими драгоценными камнями. Рукава платья были обтянуты нежной тканью и украшались замысловатыми кружевами. На шее девушки покоилась тонкая золотая цепочка с подвеской в форме герба ее рода. Весь ее облик излучал изысканность и утонченность, соответствуя ее статусу и воспитанию. Однако сейчас эти черты утонченности меркли перед бурей, кипевшей в ее душе. Возмущение, вспыхнувшее внутри, буквально прорывалось наружу в каждом ее движении. Щеки девушки порозовели от сдерживаемого гнева, а глаза яростно сверкали. Она пыталась подобрать правильные слова, но эмоции явно брали верх. И немного успокоившись, снова начала говорить она, с трудом сдерживая голос, чтобы не повысить его. «Дедушка, ты же и сам прекрасно понимаешь, что это невозможно. Как ты можешь просить меня начать общение с наследной принцессой Еленой и принцем Георгом? Они же едва терпят друг друга. Все вокруг сразу подумают, что я втягиваюсь в политические игры». С трудом сдерживая эмоции, сказала она, и в ее голосе буквально звенела тревога, так как она и сама прекрасно знала о том, насколько это предложение опасно, и не могла понять, как ее дед мог даже подумать об этом. Постаравшись все же успокоиться, она пыталась все же узнать подробности замысла своего старшего родственника, но гнев все еще кипел внутри. Именно поэтому ее руки нервно теребили край платья, что выглядело как символ ее внутреннего конфликта. Сам же старый герцог с глубоким вздохом посмотрел на свою внучку, прекрасно видя ее негодование, и медленно откинулся на спинку мягкого сиденья кареты. Его лицо было отмечено морщинами и следами прожитой жизни, но глаза оставались ясными и мудрыми. Он понимал ее страхи и сомнения, однако все же был обязан наставить ее на правильный путь. Именно поэтому, немного погодя, когда девушка все же немного успокоилась, он заговорил медленно и размеренно, как человек, который уже не раз объяснял одну и ту же мысль. «Моя дорогая, я понимаю твои опасения», — сказал он мягким, но настойчивым тоном. «Однако ты должна понимать, что наша семья всегда отличалась проницательностью и дипломатической мудростью. Мы не можем позволить себе оставаться в тени, когда вокруг происходят такие важные события. Ты думаешь, что твое вмешательство может показаться странным или подозрительным? Возможно. Но именно в такие моменты мы должны действовать тонко и осторожно». Он слегка приподнялся, опираясь на трость, и продолжил, не отводя взгляд от ее лица. «Принцесса Елена не так уж давно вышла замуж, и вот что настораживает». Хмуро усмехнулся он, заметив явный интерес, проскользнувший в глазах внучки. «Никто толком не знает, кто этот загадочный дворянин. Не было ни публичных торжеств, ни представления при дворе, ни даже намеков на его происхождение. Единственное свидетельство – это брачный браслет на ее руке. И если он там есть, то где-то рядом должен быть и ее супруг, но, как ни странно, никто его не видел, как будто он тень, а не человек. Это вызывает беспокойство и не только у меня, но и у других аристократов. Почему такая секретность вокруг этого дворянина?» Он сделал паузу, словно давая вес своим словам. «Ты, моя дорогая, находишься в уникальном положении. Ты юна, твой образ невинен и не угрожает другим». Слегка польстил он девушке, и та снова порозовела, но уже от прилива других эмоций. «Ты можешь войти в круг общения принцессы Елены и принца Георга, и, возможно, тебе удастся узнать правду. Принц Георг и принцесса не ладят, это верно, но, возможно, именно он знает что-то большее о ее загадочном браке. Почему, к примеру, он столь холоден к этому браку своей сестры? Не вызывает ли это у тебя подозрений?» Еще немного помолчав и дав девушке осмыслить сказанное им ранее, он посмотрел на нее и продолжил говорить. «Наша задача не лезть в их политические игры, а выяснить истину», — сказал он с твердостью в голосе. «И все потому, что в этом браке может скрываться нечто большее, чем просто династический союз, про который мы бы узнали сразу. Да и какой был бы смысл его скрывать?» На этом их не совсем легкий разговор был закончен. Да и что тут дальше можно обсуждать? Его внучка возмущалась больше именно из-за упрямства, хотя сама Синтия уже прекрасно понимала весь уровень ответственности, которая сейчас была на нее возложена. И уже только поэтому ей оставалось только смириться со всей этой странной ситуацией, и не более того. Все остальное будут пытаться решить ее старшие родственники. Ну, по крайней мере, они рассчитывают на это. Но будет ли так на самом деле? Ответить на этот вопрос не так-то легко, как кажется. Тем более, что уже и сам старый герцог предчувствовал во всей этой ситуации определенные проблемы. Поэтому и спешил. Так как в данном случае кто-нибудь мог бы их опередить. А это было бы просто недопустимо. Именно из-за этого им и придется поспешить. Синтия сидела молча, бездумно глядя в окно кареты, но видела перед собой не пейзажи, а тягостные мысли, которые терзали ее душу. Все это время она мечтала только об одном – начать учебу в столичной академии магии и забыть обо всех этих политических интригах и полностью посвятить себя изучению древних заклинаний и могущественных плетений. Но ее мечтам не суждено было осуществиться так просто. Семейные интриги окружали ее как сеть, и вырваться из них было невозможно. Слова деда о необходимости узнать правду про странный брак принцессы Елены – и возможную роль принцессы Георга в этих тайнах крутились у нее в голове. «Почему я должна этим заниматься?» Сначала она просто возмущалась. «Почему не дед сам или кто-то другой из нашей семьи?» Но все ее вопросы оставались без ответа. Дед давно все распланировал, и теперь она оказалась пешкой в его игре. И сейчас Синтия сама чувствовала, как зреет гнев. Она ведь не просила этого. Почему ее жизнь должна подчиняться амбициям семьи? Ей бы сейчас только учиться магии, стремиться к собственным высотам. Вместо этого она должна случайно сдружиться с наследной принцессой Еленой и ее братом Георгом, выискивать правду, которая может стоить ей репутация. Политические игры всегда оставляли следы, и это угнетало. Сжимая руки в тонких перчатках, она вдруг почувствовала, как затрепетали пальцы. И все из-за того, что ее гнев усилился. И теперь ее внутренний огонь, обычно спокойный, был готов вспыхнуть в настоящую ярость. Она ненавидела это бессилие и полное отсутствие выбора. И все это при кажущемся могуществе ее семьи. Так что, когда карета медленно вкатилась в величественные ворота столицы империи Суран, Синтия ощутила смешанные чувства. Столичные улицы кипели жизнью, вдоль дорог тянулись дома, украшенные знаменами и гербами. Вокруг носились люди в дорогих одеждах, а запах благовоний и свежевыпеченного хлеба витал в воздухе. Несмотря на всю свою подавленность и внутреннее противоречие, Синтия не могла не почувствовать легкого восторга от вида этой живой, величественной столицы. Когда карета остановилась у ворот столичной резиденции старинного герцогского рода, и к ним вышел ее отец, высокий мужчина с седыми висками и внушительной фигурой, его лицо озарилось широкой улыбкой, когда он увидел свою дочь. Он протянул ей руку, помогая выйти из кареты, и крепко обнял ее. Это было так неожиданно тепло и искренне, что даже Синтия на миг забыла о своих тревогах. «Моя дорогая, наконец-то ты здесь!» — радостно воскликнул отец. «Ты так выросла, стала настоящей леди. Я так горжусь тобой!» Она ответила ему слабой улыбкой, все еще чувствуя внутри глухое сопротивление, но ее сердце немного оттаяло при виде родного человека. Отец был единственным в семье, кто всегда поддерживал ее и понимал ее страсть к магии. Он провел ее внутрь дворца, торопливо рассказывая последние новости и подбадривая. Но не успела она прийти в себя после долгой дороги, как отец сообщил, что их ждет прием у самого императора Адальберта. Это известие мгновенно вернуло напряжение в ее тело. Синтия сжала губы, пытаясь подавить тревогу. Она знала, что встреча с императором – это неизбежная часть ее миссии. Но она не была готова. Все казалось таким внезапным и навязанным. Даже если она была воспитана для таких встреч, внутренне ей хотелось спрятаться подальше от всех этих политических ритуалов, но карета уже ждала их, как и не слишком долгий путь в императорский дворец, который располагался прямо напротив резиденции герцогской семьи Ниторн. Так что уже спустя всего лишь полчаса отец уверенно шагал по коридорам императорского дворца, указывая ей путь. И вскоре они подошли к величественному залу, где их должен был принять сам император. И, входя в него, Синтия на короткое мгновение задержалась, сделала глубокий вдох, готовясь к предстоящему испытанию. И только потом девушка, как и ее отец, вошли в величественный зал императорского дворца. Внутри это роскошное помещение просто поражало своим великолепием. Высокие потолки были украшены мозаикой и фресками. На стенах висели тяжелые гобелены с гербами старинных дворянских родов, что погибли ради империи, а по бокам стояли колонны, выполненные из сверкающего мрамора. Свет, льющийся через огромные витражные окна, наполнял торжественным сиянием. В центре зала на возвышении, в роскошном, украшенном золотом и драгоценными камнями, сидел сам император Адальберт. Его фигура излучала уверенность и силу, и строгий взгляд холодных голубых глаз внимательно осматривал прибывших. Он был одет в пурпурную мантию, украшенную золотым шитьем, и на голове его покоилась массивная корона, свидетельствующая о власти и древности его рода. Рядом с ним стояла молодая девушка с утонченными чертами лица и строгой осанкой. Ее черные волосы были уложены в аккуратную прическу, а на тонкой шее висело изящное ожерелье с гербом империи, знак наследной принцессы. Это была старшая принцесса Елена, которую император провозгласил своей преемницей, шокировав и взбудоражив при дворе многих влиятельных людей. И именно сейчас Синтия чувствовала, как ее сердце забилось быстрее, когда они приблизились к трону. Отец нежно сжал ее руку перед тем, как отпустить, и сам шагнул вперед, сделав низкий поклон перед императором. «Ваше императорское величество», — с глубоким уважением произнес герцог Ниторн, — «позвольте представить вам мою дочь, леди Синтию. Она завершает свое обучение и вскоре поступит в Академию магии, чтобы продолжить традиции нашего рода». Император Адальберт слегка наклонил голову, изучая Синтию своими проницательными глазами. И буквально на миг она ощутила, как его взгляд буквально просвечивает ее, словно он видит каждую ее мысль и страх. Собрав всю свою волю, она поклонилась так, как ее учили с детства, изящно и безупречно, несмотря на волнение. «Леди Синтия», — заговорил император глубоким и властным голосом, — «ваш род всегда был верен империи и внес немалый вклад в ее процветание. Надеюсь, и вы продолжите эти славные традиции». Синтия едва заметно кивнула, чувствуя, как напряжение внутри ее лишь усиливается. Она не любила такие моменты, когда каждый ее жест и каждое слово оценивались на вес золота. «Конечно, ваше величество», — ответила она тихо, но твердо. «Я приложу все силы, чтобы оправдать ожидания моей семьи и империи». В ответ на эти вроде бы стандартные слова император чуть заметно улыбнулся, удовлетворенный ее ответом, и перевел глаза на свою дочь. «Принцесса Елена», — произнес он, — «возможно, у вас будет возможность лучше узнать леди Синтию. Молодое поколение должно держаться вместе». Наследная принцесса Елена, до этого момента молчавшая, посмотрела на Синтию с легким интересом. Ее глаза были ясными и живыми, несмотря на хладнокровное выражение лица. «Я буду рада познакомиться с вами ближе, леди Синтия», — сказала Елена мягким, но уверенным тоном. «Уверена, нам предстоит многое обсудить». Синтия ответила ей вежливой улыбкой, понимая, что впереди ее ждут не только разговоры о магии, но и погружение в дворцовые интриги. Елена обладала удивительной аурой спокойствия, но за этим спокойствием явно скрывалось что-то большее, вероятно, глубокая мудрость и понимание всех хитросплетений власти. Теперь Синтии предстояло узнать ее получше. Тем временем дворянство, наблюдавшее за приемом, нервно переговаривалось, отмечая каждое слово и слово наследной принцессы. Назначение Елены вызвало волну политических маневров, и многие теперь искали пути к ее покровительству, пытаясь предугадать, как будет развиваться ситуация в империи под ее руководством. Принцесса Елена, слегка наклонив голову и выслушав слова императора, повернулась к Синтии с легкой улыбкой на устах. Она медленно отошла чуть в сторону от главного зала, чтобы избежать излишних ушей и наблюдений со стороны других придворных. Елена была заинтересована, и ее глаза светились любопытством. «Леди Синтия», — начала Елена мягко, но с явным интересом в голосе, — «я слышала, что по пути в столицу ваш кортеж подвергся нападению разбойников. Могу ли я узнать больше об этом происшествии?» Молодая девушка на мгновение нахмурилась, вспоминая события последних дней. Это была неприятная ситуация, но тем не менее она ощущала, что Елена спрашивает не просто из вежливости. «Да, ваше высочество», — постаралась как можно приветливее ответить она и при этом не выдать своего раздражения, так как ей все еще было тяжело думать о том, насколько опасным оказался путь в столицу. «Мы были в пути с моим дедом, как вдруг на нас напали разбойники. Их было много, гораздо больше, чем могла выдержать охрана того каравана, к которому мы присоединились. И даже с помощью нашей охраны. Бандиты были безжалостны. Они сразу атаковали повозку и карету, и нашей охране пришлось тяжело. К сожалению, несколько охранников погибли в этом бою». Синтия замолкла на секунду, восстанавливая дыхание. Ей было больно вспоминать тех, кто пал в этом неравном бою. «Но когда все казалось безнадежным», — продолжила она, заметив вопросительный взгляд принцессы, словно приглашающий ее продолжить свое повествование. «Нас неожиданно спасла группа магов, которая как раз проходила той же дорогой. Там были три студента Академии, магистр-артефактор и несколько наемников, которые сопровождали их. Именно они смогли обратить ход сражения в нашу пользу. Их помощь была неоценимой. Благодаря их бойцам, магии и поддержке наши силы смогли справиться с бандитами». Все это принцесса Елена слушала внимательно, не перебивая, и в ее глазах внезапно для молодой девушки промелькнул слишком уж явный интерес, когда Синтия упомянула о магистре-артефакторе. «Как интересно», — тихо проговорила принцесса, — «магистр, артефактор и студенты, оказывается, не такие уж беспомощные на дороге. Видимо, вы встретили очень талантливую группу, их помощь наверняка была своевременной». Услышав такие выводы, Синтия коротко кивнула, вспоминая о том, как именно те странные бойцы, сопровождавшие молодого студента Академии магии, быстро и весьма эффективно устранили угрозу. Она сама, конечно же, не видела того, как этот странный студент, так заинтересовавший ее деда, применял плетение и с какой точностью, но заранее предупрежденная о том, что явно не стоит говорить. Синтия решила немного размыть общую картину, рассказав об общем вмешательстве. Иначе и сам император может заинтересоваться этим странным студентом и его людьми. Да, ваше высочество, их вмешательство было решающим. Без их поддержки мы бы не смогли удержаться. Эти студенты, хоть еще и учатся, уже проявили себя как сильные маги. И мне кажется, у них большое будущее. Слегка улыбнувшись, проговорила она. Внимательно выслушав ее, принцесса Елена улыбнулась вновь. Ее глаза блеснули скрытой мыслью, но она лишь одобрительно кивнула. «Очень хорошо, что вы встретили таких союзников на своем пути, леди Синтия». Легко выдохнула она, слегка обмахнувшись веером, расшитым рубинами и жемчугом. «Магия – это сила, которая способна изменить ход любой битвы. А у вас теперь будет возможность встретить этих студентов снова в Академии магии». «Может, это начало чего-то большего, кто знает?» «Все ведают только боги-покровители». Синтия не могла не согласиться с этими словами, но в глубине души все еще боролась со своим нежеланием погружаться в мир магии и интриг, в которые ее так настойчиво толкали обстоятельства. Вот если бы это была только магия. Но как только Синтия упомянула, что группа магов, которая пришла на помощь их каравану, возвращалась из мрачных земель после экспедиции, она тут же заметила едва уловимое изменение в поведении принцессы Елены. Сначала это была едва заметная тень на лице, которая быстро сменилась обычной, спокойной улыбкой, но Синтия, обладая острым восприятием, не могла не обратить внимания на эту перемену, тем более что в этот момент Елена медленно опустила взгляд, и ее тонкие пальцы на мгновение напряглись, сжав края скрытого веера, как будто она старалась скрыть какое-то беспокойство. Потом она вновь посмотрела на Синтию, но в ее глазах теперь мелькало что-то иное. Не только любопытство, но и легкая тревога, будто в словах Синтии заключался какой-то скрытый смысл, который имел для принцессы большое значение. «Мрачные земли», — тихо произнесла Елена с легким налетом задумчивости, и ее взгляд на мгновение рассеянно скользнул в сторону, словно она что-то обдумывала. Эта местность всегда была опасна. Как интересно, что маги возвращались оттуда, из экспедиции. Так ведь вы говорите, леди Синтия? Это действительно любопытно. В то же время, за напускным равнодушием этой девушки Синтия точно видела, как принцесса пытается скрыть свое беспокойство, но оно явно проявлялась в ее беспокойных движениях и сменившемся тоне. Что-то в этом упоминании задело ее за живое. «Да, ваше высочество», — ответила она, слегка удивляясь реакции Елены. «Они упомянули что-то о том, что искали артефакты, древние магические предметы, но я не придавала этому особого значения. Ведь это обычное занятие для исследователей и артефакторов. Не говоря уже про тех, кто ходит в такие места». Принцесса едва заметно нахмурилась, стараясь сохранить спокойный вид, но в ее глазах горела настороженность. «Артефакты из мрачных земель, говорите?» – задумчиво повторила она. «Да, возможно, вы и правы. Это обычное дело для таких исследователей, но все же мрачные земли». По этим словам Синтия поняла, что ее снова точно вызвали у принцессы беспокойство и решила больше не развивать эту тему, хотя внутри ее зародилось новое любопытство. Почему принцесса Елена так остро отреагировала на это упоминание? Так как ей точно показалось, что для принцессы мрачные земли значат нечто большее, чем просто опасную территорию. Но принцесса быстро взяла себя в руки и вернула на лицо свою обычную улыбку, хотя в глубине ее глаз продолжала светиться тревога, тем более что свой личный интерес ко всему случившемуся неожиданно проявил и сам император Адальберт, который тут же приблизился к их группе и принялся расспрашивать о том, что случилось и как именно все происходило, а также его интересовало еще и то, какой именно магистр им встретился и фактически спас жизнь при помощи своего отряда. Молодая высокородная дворянка могла только коротко пожать плечами, заметив растерянный взгляд своего отца, который хотел бы избежать этих расспросов. так как и сам прекрасно понимал то, что Синтия не сможет долго сопротивляться давлению опытного политика, и все равно что-нибудь из того, что они хотели бы сохранить в тайне, да расскажет. Хотя у него явно была надежда на то, что девушка тоже мало чего знает. Она-то запомнила только имя самого магистра-артефактора, а все остальные ее не особо интересовали. Кроме тех самых странных бойцов, которые сопровождали молодого мальчишку-студента Академии, который так всех заинтересовал. Однако, учитывая тот факт, что этот паренек явно был интересен ее родственникам, она все же решила не особо афишировать этот факт, так как подобная странность, прямо связанная с самим мальчишкой и его воинами, могла привлечь и императорскую семью. А это было бы достаточно плохо. Однако имя самого магистра она все же назвала, и этого вполне хватило, чтобы как у самой принцессы, так и у ее отца на лицах проскочили весьма своеобразные эмоции, что тут же дало ей понять тот факт, несмотря насколько вся эта история необычна и даже странная. «Магистр Филиберто Галан, говорите?» — задумчиво усмехнулся император и тихо покачал головой. «Вернулся все-таки? Надеюсь, там у них все прошло нормально». Подобное упоминание заставило не только саму девушку насторожиться. Ее отец тоже заподозрил, что в данном деле, в частности в этой самой экспедиции, также были замешаны и интересы представителей императорской семьи. Слишком уж необычная была реакция с их стороны. Вряд ли лично император стал бы интересоваться, кем бы то ни было, без особой нужды. Если же все было именно так, то значит им всем заранее следовало бы внимательнее к этому положению дел. А самой Синтии не оставалось ничего другого, как признать факт того, что ее все-таки втянули в интриги, несмотря на все ее нежелание.